Шантану находит своего восьмого сына. Был честен Шантану в речах и деяниях, он был почитаем во всех мирозданиях. Его прославляли и люди, и боги, отшельник в лесу и властитель в чертоге. Настойчивый, сдержанный, щедрый и скромный, являл он величие и разум огромный, с желанием блага, с душою открытый, для абхаратов был он надежной защиты. Он жил, постоянно к добру тяготея. Казалось, белейший из раковин шея, широкими были могучие плечи. Как слон в пору течки был яростным в сече. Ничтожным считал он того, кто корыстен, добро почитал он превыше всех истин. Ему среди воинов не было равных царю и вождю властелинов державных. Из всех знатоков, мудрецов и ученых он сведущим самым считался в законах. К нему прибегали, желая охраны цари, возглавлявшие многие страны. При нем, восприняв благочестие условия, познали отраду четыре сословия. Судьбы наивысший был жрец, удостоен. Жрецу подчинялся с охотою воин, тому и другому служили умельцы, и люди торговые, и земледельцы, а им угождали покорные шудры. Таков был закон, стародавний и мудрый. В столице, в чарующем Хастинапуре, блистал государь, словно солнце в лазури. Владел он моленьем, моляс неустанным, землей, опоясанную океаном. Не ведая зла, небожителям равен, как месяц был светил, правдив, добронравен, как яма, бог смерти, с виновными гневен. Он был, как земля, терпелив и душевен. При нем не должны были в страхе таиться от смерти напрасной ни вепрь и ни птица. При нем не знавали убийств и насилий, животных лишь в жертву богам приносили. Он правил, исполненный праведной власти, людьми, что отвергли желания и страсти. Он стал для несчастных и слабых оплотом, отцовскую жалость питая к сиротам. Увидел он в щедрости жизни основу, и правду он сделал опорою слову. Он женскую ласку познав, веселился, но минули годы, он в лес удалился. Таким же правдивым, познавшим законы, был сын его, юноша, Гангой рожденный. Он Гангия имя носил в это время. Бог Васу, людское украсил он племя, воитель, из лука стрелок наилучший, отвагой, душою и сутью могучий. Однажды вдоль Ганги реки за оленем, охотясь в лесу, увидал с изумлением Шантану, что стала река маловодной. Задумался праведник, царь благородный, что сделалось ныне с великой рекою. И вот озабоченной думой такою заметил он: юноша сильный, пригожий, на Индру, боритель оградов, похожий, велико блестящий, высокий и смелый, вонзает в речное течение стрелы. Из стрел среди русла возникла запруда. Под силу ли смертным подобное чудо? Не сразу Шантану средь шума речного узнал в этом юноше сына родного. А тот на отца посмотрел сильно зорок и создал волшебный, таинственный морок и скрылся, отца подчиняя дурману. Очнувшись, тотчас заподозрил Шантану, что сына скрывает речная долина. И Ганге сказал: «Приведи ко мне сына». И женщиной Ганга предстала земною, явилась нарядно одетой женою, держащую сына за правую руку. Шантану, так долго влачивший разлуку, не сразу признал ее в ярком уборе, а Ганга промолвила с лаской во взоре: «Узнал ли ты нашего сына восьмого? Веди его в дом и люби его снова. Великий стрелок и воитель победы, он с помощью Васиштхи выучил веды. Он сведущ в вождении войск, мощнорукий. В священной науке и в царской науке на радость тебе родила я такого. Возьми же отважного сына восьмого». И с юношей, блеском затмившим денницу, отправился гордый Шантана в столицу.